Глава 16. По лезвию ножа. Альгор. Евгений. 29 сентября. Анна сидела в кресле за столом и что-то писала на чистом листе бумаги с молниеносной скоростью. Глаза супруги были встревожены, а рука заметно тряслась, искажая почерк. Вчера после собрания совета и его решения Евгений так и не застал жену в их покоях, в столовой, да и во всем замке. Правду говоря, он уже терял надежду на разговор. Он постучал по приоткрытой двери, и жена тут же подняла на него взгляд. «Здравствуй», — ласково сказал Евгений, пересекая порог их покоев. Последний раз он ночевал тут перед похоронами отца, и теперь сама атмосфера когда-то привычных вещей казалась совсем чужой. «Здравствуй», — сдержанно ответила супруга, сминая листок бумаги, на котором только что писала. Евгений подошел к ней, замечая на столе конверт с печатью Эрисхана, страны эльфийских полукровок, откуда происходила Анна. «Нам надо поговорить», — начал Евгений, присаживаясь напротив нее. От Анны не укрылся его взгляд на письмо, и, взяв его в руки, она разорвала его и бросила в огонь позади себя. Бумага быстро вспыхнула. «Разговаривать надо было раньше, до того, как ты решил лечь в постель с пышногрудой блондинкой». Голос жены был равнодушным, спокойным и холодным, но в глазах искрила затаённая обида. «Как раз об этом нам и надо поговорить». Евгений опустил взгляд, уже прокручивая в голове тираду оправданий. Пусть Санджи он не спал, но слухи не опровергал. Да и чувствовал то, что он позволил тот поцелуй, тоже считается изменой. «Я подала на развод по совету Вильхрейма», — оборвала его Анна. Евгений посмотрел на супругу в немом шоке. Конечно, Евгений ожидал, что Анна будет настроена враждебно и понимал, что теперь ни о каких близких отношениях и речи быть не могло. Но хотел надеяться, что они с ней смогут прийти хоть к какому-то соглашению и сохранить союз государств. Совет принял это к рассмотрению с учетом всех сложившихся... Анна запнулась, подбирая слова. «Обстоятельств». «Ты уверена?» — тихо спросил Евгений. «Да, так будет лучше». Ее голос под конец стал неуверенным, будто она что-то еще хотела сказать, но передумала. Кивнув, мужчина посмотрел в ее глаза. Раз уж и так все кончено, с каждым сказанным словом он чувствовал себя опустошеннее. «Тогда просто выслушай меня». Анна кивнула. Евгений продолжил спокойно настолько, насколько мог. «Ты всегда была для меня родным и близким человеком, но, встретившись с Анжеликой...» Он печально улыбнулся. «Ты влюбился», — закончила за него Анна без упрека или злобы. «Верно», — кивнул Евгений, «взбалмошная, эгоистичная, но честная и открытая». «Я хочу развода не из-за твоей измены», — супруга пожала плечами. «Я не виню тебя. Мы всегда были друзьями, любовниками, но наш брак — это не больше, чем союз государств. Ты никогда не любил меня, и я никогда не ждала этой любви». «Тогда почему?» — Евгений покачал головой, хотя теперь начинал понимать. Она так и не родила ему наследников. «Тебя и твоих братьев лишили титулов. На юг нападают нефилимы в форме наших солдат», — Евгений округлил глаза. Анна протянула ему листок с докладом. Выдернув его из ее рук, взглядом бегая по строчкам, он прочел новости. Нападение отразила огненная повелительница, принеся большой ущерб городу. На трупах всех нападавших была синяя форма архипелага старого образца. Отец сменил ее 7 лет назад. В докладе был полный расчет убытков и дословно описан допрос тех немногих пленных, кого удалось взять живыми. «Почему мне об этом никто не сказал?» — со злобой спросил Евгений. «Потому что ты под подозрением в убийстве своего отца и больше не кронпринц», — равнодушно отозвалась Анна. «И это та самая причина, по которой я хочу разорвать союз. Неизвестно, кто станет королем. У меня нет детей королевской крови, а значит, оставаясь здесь, я превращаюсь в разменную монету для своего государства и своей семьи за морем». «Я не убивал отца», — только и смог сказать Евгений, продолжая снова и снова перечитывать текст на бумаге. «Но это не снимает с тебя подозрений», — пожала плечами Анна. «И пускай», — твердо сказал Евгений, подняв глаза на супругу. «Я заберу?» — спросил он, уже складывая листок пополам. «Это документ!» — воскликнула Анна, смотря на него, как на умалишенного. «Конечно, нет!» «Поздно», — отмахнулся Евгений, подрываясь с места. «Что ты собрался делать?» — возмутилась супруга, опираясь руками на стол. «Алексей прав. Вильхрейм не даст нам права обезопасить границы архипелага. — выпалил он, но Анна только качнула головой. «Ты же понимаешь, что тебя накажут за любую попытку вмешательства и спишут нападение на заговор с твоим участием!» Суровый взгляд жены заставил его остановиться. «Если ничего не делать, то следующее нападение не заставит себя долго ждать», — ответил Евгений. «Сейчас не фильмы, потом полукровки с эльфами». «К чему ты клонишь?» — шепотом спросила Анна, будто он только что обвинил ее в предательстве. «Ни к чему», — сухо сказал Евгений. «Но ситуация на юге ярко показала, что наши враги только прощупывают почву». Покинув покои супруги, Евгений почти бегом направился к Андрею. Едва он подбежал к спальне того, дверь резко распахнулась перед его лицом. «Евгений!» — вопросительно взглянув на него, сказал Андрей. «Андрей!» — кивнул Евгений. «Я по поводу юга». «Уже слышал», — ответил брат. «Пойдем найдем Алексея», — Евгений махнул рукой, собираясь бежать дальше. «Ты серьезно?» — Андрей с недоумением застыл на пороге. Евгений остановился. После вчерашнего ему было слишком не по себе. Он знал, что сделал Алексей, но помнил его слова и честность, с которой они произнесены. Это все пугало. Но полное игнорирование точно не поможет докопаться до истины. И тут он позицию Андрея не поддерживал. Ему все больше казалось, что он стоит между двух огней, но при этом все дальше от каждого из них. «Я понимаю. Мне тоже это все не нравится, и я не меньше тебя хочу заставить его ответить за все. Но сначала надо решить с этим!» Евгений протянул листок с докладом Андрею. Тот пробежался взглядом по первым строкам. «Откуда у тебя это?» — спросил брат, отдавая листок обратно. «Ты идешь или нет?» Андрей выдохнул, и они ускоренным шагом пошли к покоям младшего брата. Алексей открыл дверь сразу, окидывая их мрачным и тяжелым взглядом. «Вильхрейм и так на нас косо смотрит, а вы решили окончательно приковать все их внимание к нам», — с ноткой извительности сказал Алексей. «Рад, что у тебя хорошее настроение», — не удержался Андрей, сжимая ладонь в кулак. Лицо Алексея украшали яркие синяки от вчерашней драки в тронной зале, и Андрей готов был сорваться снова. Без лишних свидетелей Евгений сомневался, что смог бы удержать брата. «Ближе к делу», — прервал их Евгений, вставая между ними. «На нефилимах была наша военная форма старого образца. Все солдаты сдавали форму, прежде чем получить новую, это я помню». «А может, ты это все специально подстроил», — оскалился Андрей, глядя на Алексея. «Мотив не совпадает», — тон Алексея бросал вызов Андрею. «По-моему, все логично», — оскалился в ответ Андрей, скрестив руки на груди. «Подстроить нападение, чтобы отвлечь всеобщее внимание от своей персоны, учитывая, что и отец мертв настолько давно, что кости пересохнуть успели, в то время, пока ты им управлял, кукловод». Последнее слово он почти сплюнул в отвращении. Алексей только покачал головой, осуждающе глядя на брата. «Какой же ты все-таки дурак!» — тихо сказал он. «Попробуй хоть раз мыслить неповерхностно». Андрей замахнулся, но Евгений перехватил его кулак до того, как тот прошелся бы по физиономии Алексея. «Хватит, успеем еще глотки друг другу перегрызть», — зло прошипел Евгений. «Сколько лет ты правил от имени отца?» Он смотрел в серые глаза Алексея и сейчас как никогда хотел его ударить. Но, выдохнув, отпустил руку Андрея. Немыслимо было говорить об этом как о чем-то нормальном, и тем более пытаться игнорировать, когда все карты уже раскрыты. 6 лет, — без зазрения совести признался Алексей. Андрей, раскрыв рот, отшатнулся от брата. Евгений же невольно затаил дыхание, чувствуя, как сердце в ужасе уходит в пятки. 6 лет они жили бок о бок с мертвецом, и никто ничего не заметил. «Ублюдок! — рыкнул Андрей, замахнувшись, ударил Алексея. Хруст сломанного носа прозвучал слишком отчетливо. Алексей со снисходительным взглядом выпрямился и легким движением пальцев поставил нос на место с характерным хрустом. «Так что ты хотел узнать?» — Алексей обращался к нему. Отмеряв от шока, Евгений постарался собрать мысли в кучу. «У тебя должны остаться связи, чтобы передать послание на юг в обход официальных каналов», — пробормотал Евгений, пытаясь вспомнить все, что происходило все эти 6 лет, и ответить хотя бы мысленно только на один вопрос о том, почему ничего не понял. «Есть парочка», — ответил Алексей. «Но связываться с Адрианом Риттером — плохая идея. Он будет первым, кто переведет на тебя все стрелки». «Не ему», — помотал головой Евгений. «Гриндевальд?» — с удивлением переспросил Андрей. С каких пор повелители будут нам подчиняться? От них ответов-то добиться нереально. Все через третьи лица. Это будет личная просьба. Но послание должно быть тайным, и никто во дворце, кроме нас, об этом знать не должен. Всем ясно? — говорил Евгений всем сразу. Евгений сел за стол и, взяв ручку, быстро начал писать, замечая, как скачет его почерк. Мысли путались, но, проговаривая слова губами, он смог нормально сформулировать послание и, подписавшись своим именем, скрепил конверт восковой печатью, отдав его в руку Алексея. «Если Вильхрым перехватит конверт, тебя заподозрят в заговоре», — пробормотал Андрей. Евгений иного пути не видел. Это был словно шаг на лезвие ножа, где, потеряв баланс, он свалится в бездну, а, пережав с давлением, больше не сможет идти. Вещевой склад находился в Рейсде, а значит, он мог рассчитывать только на огненную повелительницу и надеяться, что план удастся. «Думаешь, крыса здесь, в замке?» — с укором спросил Андрей, глядя на Алексея. «Просто так обокрасть склад невозможно. Там постоянно работают наши датчики, волны, камеры наблюдения. Допускаются туда военные с первой степенью секретности. Тот, кто отдал врагу форму, хотел слиться с нашей армией, да и ткнуть нам во все уязвимые места. Так что да, крыса у нас под носом», — сделал вывод Евгений, также глядя на Алексея, гадая, мог бы он быть замешан в этом, или действительно тут он ни при чем. Младший брат столько твердил ему о защите государства, но при этом врал им и всем странам мира на протяжении 6 лет. «Так почему он вдруг решил прекратить игру?» Вопрос возник в голове, подобно яркой вспышке. «Если Алексей это сделал сам, то осознанно вышел на край. И если так, какие цели он преследует на самом деле?» Биение в груди пульсации волн сдавливало виски. Евгений смотрел на младшего брата, а тот едва заметно приподнял угол рта в победной ухмылке, будто читал его мысли, рылся в глубинах сознания. Дверь за его спиной распахнулась, и на пороге показался слуга. «Ваше высочество!» — на одном дыхании выпалил он. «Мы больше не принцы», — угрюмо перебил его Андрей. «Простите, вас всех вызывает совет!» «Им вчерашнего мало, что ли?» — зло выпалил Андрей. Слуга только пожал плечами, и Евгений первый вышел из покоев Алексея. Первый глоток воздуха в длинном коридоре стал отрезвляющим. Он шел медленно, а позади слышал шаги братьев. Было чувство, что они идут на собственную казнь. Только сейчас он обратил внимание, что все коридоры пусты, хотя еще пару часов назад туда-сюда щеголяла прислуга, перешептываясь обо всех насущных новостях и распространяя слухи, имеющие мало общего с действительностью. Подойдя к закрытым дверям тронной залы, Евгений протянул ладонь к ручке и невольно замер. Опять будет публичное заявление или, того хуже, допрос. Выдохнув, Евгений отворил дверь, ожидая увидеть залу, полную людей, но там был только советник рядом с троном, не смея на него сесть. Евгению не нравилась такая близость к короне архипелага. Переглянувшись с Андреем, он прошел в центр залы. Дверь закрылась за ними, захлопывая ловушку, из которой просто так не уйдешь. Заставив себя выдохнуть, он первым подошел к советнику с гордо поднятой головой. Пол залы медленно застилал густой белый туман. Братья встали рядом с ним, и никто из них не рисковал нарушить тишину. Советник приблизился к нему. Евгений мог поклясться, что разглядел сквозь тьму капюшона 2 сверкающих глаза. Все внутри замерло, и он забыл, как дышать. На плечо легла тонкая костлявая рука, крепко сжимая его. Евгений уже приготовился ко всему на свете, как рука советника ослабла, и костлявые пальцы, похрустывая, прошлись вдоль его груди к следующему плечу, плавно переходя к Андрею. Советник проделал с ним то же самое, и, перейдя к Алексею, также взглянул в его глаза, и костлявая рука, подобно призрачной, вошла в его левую грудь. Алексей закричал, а глаза его отражали всю боль, которую он испытывал в данный момент. Советник был холоден и беспристрастен, и только усиливал давление на младшего брата. Евгений хотел сорваться, прекратить это, но едва попробовал открыть рот, голос застрял в горле. Андрей же искренне наслаждался мучениями брата, что приводило Евгения в еще больший ужас. «Что же стало с нашей семьей?» Алексей уже сгибался пополам, крик его затихал. Он пытался бороться, и, может, у него это даже получалось. Лицо брата стало багровым. Его руки крепко сжимали плащ из звездной ткани советника, вытягивая ее на максимум. И тут Евгений ощутил сильный толчок в область солнечного сплетения и с тихим стоном отошел назад, открыв глаза уже в пустой зале. Что-то в ней было не так. Стены посерели, воздуха как будто и не существовало, но он продолжал дышать. «Однако сложно тебя выловить», — строго отозвалась Скарлетт за его спиной. Евгений шумно выдохнул и обернулся к ней, окидывая осуждающим взглядом. «А еще подождать это не могло?» — сдержанно отозвался Евгений. Скарлетт улыбнулась. «Не могло. Ты должен это увидеть». В ее голосе чувствовалось воодушевление и... страх? Евгений напрягся, еще раз оглядев серую тронную залу. «И где мы на этот раз?» — спросил он. «Это чистилище!» — она пожала плечами и, развернувшись, направилась к выходу. Стоило ли ему хоть чему-то уже удивляться? Эмоций было слишком много, чтобы на все реагировать, поэтому Евгений просто пошел за ней. «И зачем мы тут?» — поинтересовался он, поравнявшись с ней. «Я стараюсь не заглядывать сюда без веской причины», — начала она, кратко посмотрев на него. Открыв дверь тронной залы, пара медленно двинулась по коридорам, по которым гулял эхом страшный вой, пробирающий до костей. «Вильхрейм не дает нам права разгуливать и расследовать это дело, поэтому в замке можем появляться только если кто-то умрет. Поэтому, отдав тебе Нексус, я решила посмотреть замок с изнанки. Такая сильная магия оставляет за собой след, если задела более одного измерения. Это была только догадка. И я нашла здесь остатки тех же волн, что и в теле твоего отца, но при этом похожи по своему строению на Нексус». «Это как?» — не понял Евгений. «Значит, изначально это все случилось здесь», — с горечью произнесла Скарлетт, не веря самой себе. Скарлетт вывела его в покои, которые ныне в замке были закрыты навсегда. Евгений остановился у двери, ощущая, как скорбь теребит изнутри старую рану. «Ты чего остановился?» — смутилась Скарлетт. «Это комната матери», — медленно ответил мужчина. «Как она умерла?» — Скарлетт смотрела на него без прежней ухмылки, и сейчас он был ей за это благодарен. Об этом знали только Алексей и отец. Первому верить нельзя, второй мертв более 6 лет. Свой голос на этой фразе был ему незнаком, слишком холоден. Скарлетт ничего не ответила, а Евгений переступил порог комнаты. В центре стояла большая двухместная кровать. На ней лежало полупрозрачное тело женщины в голубом сиянии. Евгений застыл, смотря на знакомые черты лица, тонкие изгибы рук, аккуратно сложенных на груди. На длинное королевское платье, в котором ее похоронили. Мама словно замерла во времени. «Возможно, ты мне сейчас не поверишь, но я чувствую от нее энергию небожителей», — прошептала Скарлетт, осторожно подойдя к телу матери. В глазах жнеца читалось изумление и шок. «Она не Филим?» Скарлетт резко мотнула головой, будто тут же отметая эту версию. «Так, ладно, это надо будет проверить. Это просто не может быть правдой». За все время Евгений впервые видел Скарлетт такой потерянной. Это настораживало и пугало. Он помнил маму, королеву Марию, самой прекрасной, честной и мудрой женщиной. Именно мама повлияла на короля Григория, чтобы тот разрешил рожденным повелителям остаться с родителями. Их мать олицетворяла душу архипелага, но стоило ей умереть, как все пошло прахом. Сев на край кровати, Евгений потянулся к матери с глупым и наивным желанием разбудить, но едва смог ее коснуться. Было такое чувство, что она вот-вот проснется и все им расскажет. Скарлетт оттолкнула его косой. Упав на пол с глухим стуком, он почувствовал боль во всем теле, словно его ударило током. «Что ты?» — начал возмущаться Евгений, пытаясь подняться на ноги. «Это похоже на ловушку!» — шикнула на него Скарлетт, пронзая гневным взглядом. «Так похоже или ловушка?» — уточнил Евгений, когда ему все же удалось встать на ноги. «Вот сейчас и узнаем!» — Скарлетт вонзила косу в тело матери. Голубое сияние волной оттолкнуло его и Скарлетт по разные стороны от кровати. Евгений закричал, схватившись за грудь. Камень внутри его забился, подобно второму сердцу, и золотой свет вырвался из его груди, сливаясь с голубыми волнами в одно целое. Перед глазами Евгения пронеслась картина, как солнце в небе становится черным, и тонкие, извилистые, острые волны касаются его кожи, проходят сквозь него. Он видит и чувствует их, будто сразу существует в нескольких реальностях и знает, что способен коснуться большего. Картинка пропала. Евгений лежал на полу, а над ним нависла Скарлетт. Щеки жгло, а по телу стекал холодный пот. «Слава небожителям, ты тут!» — облегченно вздохнула Скарлетт. «Ты снова пыталась меня убить, да?» — слабо улыбнулся Евгений, садясь на полу, бросая взгляд на кровать. Мама все так же спала, застыв в голубом сиянии, точно ничего и не было. «Я снова спасла тебя!» — жнец заботливо протянула ему свою ладонь. Приняв помощь, Евгений поднялся на ватных ногах. Голова пошла кругом. И во что он влез на этот раз? «Здесь нельзя умирать. Твоя душа отправится в вечный поток, и даже я тут буду бессильна». «Объясни, почему вы не можете призвать Алексея к ответу, если все ваши жнецы уже знают, что он натворил?» Евгений услышал в своем голосе отчаяние. Он уже ничего не понимал. «Важно не что он сделал, а как. За этим скрывается преступление куда страшнее, чем все это. Не разобравшись в этом, мы не узнаем, как справляться с подобным дальше». «Вы уверены, что такое повторится?» Евгений поднял бровь, глядя на жнеца. «Если однажды смог один, значит, в скором времени смогут и другие», — пожала плечами Скарлетт. «И какое наказание его ждет? Самое жестокое из всех возможных». Алла сделала паузу, многозначительно посмотрев на него. «Он станет жнецом». Евгений не смог сдержать удивленного вздоха. «Значит, ты?» — Скарлетт оборвала его жестом руки. «Сейчас не до этого. Когда я коснулась ее, я видела солнечное затмение и силу, которая обрушится на ваш мир». «Я смог потрогать эту силу», — добавил Евгений, прокручивая в памяти те ощущения. «Пьянящие и пугающие! На что может быть способен человек с такой силой? Страшно представить». «Так вот, что делает Нексус», — поняла Скарлетт, просияв. «Приравнивает тебя к духовному служителю». «А, теперь ты на мне еще и эксперименты ставишь», — недовольно пробурчал Евгений. «И что же это за духовные служители?» «Жнецы, высшие демоны, рыцари тьмы, небожители с их святыми, Вильхрейм и повелители», — загибая пальцы, перечислила Скарлетт. «Магия станет осязаемой только для духовных служителей». «То есть Алексею нужно это все, чтобы завладеть силой? Но откуда он вообще мог про все это знать?» Каждый новый ответ вызывал только больше вопросов, отдаляя его от истинных намерений брата. Скарлетт задумалась, окинув взглядом постель матери. «Ну, конечно!» — ее глаза округлились. «Как я могла забыть такое? Это не обычное солнечное затмение. Это предзнаменование окончания тысячелетнего цикла!» На губах Аллы взыграла улыбка. «Магия перераспределяется между служителями, избирая новых хранителей!» «И если этой силой завладеет Алексей?» — опасливо спросил Евгений, уже заранее зная ответ. «Он сможет уничтожить всех служителей?» «Вильхрейм!» — понял Евгений. «Этого нельзя допустить!» «Если только Вильхрейм. Возможно, и повелителей, и всех рыцарей тьмы, он сам станет подобием Бога в этой вселенной. Без иерархии в каждом из пяти миров начнется хаос, остановить который уже будет невозможно». Они замолчали, смотря друг на друга. Евгений прокручивал в голове последние действия Алексея за прошедший год. Свадьба с живым усилителем, дружба с маркизом Восточных островов, способным воровать силу, и его долгая игра с телом отца, который слабел на глазах. Теперь во всем этом взаимосвязь была. «Так зачем ты дала мне этот Нексус?» Первым нарушил затянувшуюся тишину между ними Евгений. «Ты его брат!» — только и ответила Скарлетт. Что это значит в ее контексте, Евгений понятия не имел, но это наводило на размышления. С одной стороны, только он сможет докопаться до всех грехов брата и остановить его. С другой, это могло значить, что его ждет та же расплата, что и Алексея. «Идем обратно, пока есть время», — сказала Скарлетт, и Евгений вышел из комнаты матери. «Скарлетт!» Алла обернулась к нему, и он спросил, «Для чего вообще создано чистилище?» «Когда демоны поднялись на поверхность и обрели душу, их волны плотно смешались с земными. Позже к ним присоединились существа с потерянных земель. Чтобы энергия смогла продолжить поток, они все неизбежно попадают в чистилище, где, умирая, их волны разделяются и продолжают свой путь. Все попавшие сюда мечтают отсюда выбраться, но за исключением нескольких личностей неизбежно умирают». Евгений кивнул и больше вопросов не задавал. Слишком много мыслей крутилось в голове, и ему с трудом удавалось справляться с их быстрым потоком. Вернувшись в тронную залу, Скарлетт пронзила его тело косой, и, открыв глаза снова уже в своем мире, он смотрел в яркие, алмазные глаза советника Вильхрейма. Мир словно замер. Боль растекалась по телу раскаленным свинцом. Евгений старался не кричать, но из его рта исходили мучительные стоны. Мог только смотреть в два сверкающих алмаза сквозь непроглядную тьму капюшона. Советник с силой оттолкнул его, вытащив костлявую ладонь из грудины. Евгений перекатился по полу и, кое-как опираясь на колени и руки, смог подняться на ноги, чувствуя, как его шатает из стороны в сторону. Только сейчас он заметил встревоженные и недоумевающие лица братьев. «Евгений Ласморен!» Указательный палец костлявой руки был направлен в его сторону. «Вы обвиняетесь в заговоре против короны архипелага и устоявшейся морали монархии, а также в убийстве покойного короля Григория Ласморена». Внутри Евгения все рухнуло. Слова обвинений звоном стояли в ушах. Он отказывался воспринимать услышанное, просто смотрел на советника, медленно мотая головой из стороны в сторону. «Это ошибка!» — во все горло закричал Андрей, вставая между ним и советником и раскинув руки. «Это Алексей во всем виноват! Евгений всегда защищал династию и корону!» Советник Вильхрейма костлявой рукой отодвинул Андрея в сторону, даже не приложив усилий. «Да послушайте вы меня!» Младший брат не проронил и слова, но Евгений заметил его довольное выражение лица. В тронную залу ворвалась стража. Они пытались надеть на Евгения наручники, но он дал одному из них по лицу и добровольно пошел с ними. Не хотел идти по всему двору, как бродяга с улицы. Может, он уже и без титула, но все еще королевской крови. «Евгений!» — кричал ему в спину Андрей, но он так и не нашел в себе силы обернуться. Пока стража вела его вниз к камерам, Евгений ловил на себе взгляды прислуги. Иногда до него доносились шепотки о том, что правильно сделали, что взяли под стражу, а другие сетовали на несправедливость суда. Это заставило его улыбнуться. Все же были люди, которые верили в него, несмотря на вмешательство высших. Королевская тюрьма погрузилась в полумрак от тусклых светильников взамен ярких дневных. Даже маленьких окон для проветривания тут не было. Воздух поступал из узких щелей вентиляции вместе с запахом пыли и сырости. Иногда тишину нарушали гулкие шаги стражников в конце коридора, рядом с лифтом, и давящие на мозг капли, падающие из труб в небольшие лужицы. Камера Евгения располагалась в самом конце и не соседствовала с другими. Он лежал на узкой кровати, на старом солдатском матрасе и смотрел в потолок, прокручивая в голове все, что узнал. Гулкие шаги с цоканьем широкого каблука уверенно приближались к его камере. Евгений привстал и выглянул сквозь прутья маленького квадратика железной двери. Это был Алексей. Отойдя от двери, Евгений выпрямился, встречая брата. Алексей свободно зашел в камеру и прикрыл за собой дверь. «Нас не услышат», — коротко заверил младший брат. «Чего тебе?» «Я передал твое письмо по своим каналам, но я не даю гарантии, что Вильхрейм его не перехватит или что сам курьер сможет его доставить». Алексей говорил спокойно и непринужденно. Евгений крепче сжал кулаки и смотрел в его холодные глаза. «Откуда у тебя Нексус?» — напрямую спросил Евгений, понизив тон. «Мне дала его мама», — ответил брат сразу, без раздумий, и с тихой усмешкой добавил. «Неожиданный поворот, правда?» «Ты лжешь», — покачал головой Евгений, подняв взгляд на брата. «Как можно верить хоть одному твоему слову после всех этих лет?» «Не хочешь — не верь», — ответил Алексей. «Но ты ведь сам был в чистилище и видел нашу маму, видел ее силу». «Он знает и об этом», — про себя вздохнул Евгений, ожесточаясь. Он уже не удивлялся, не хватало эмоций и сил. «Ты ждешь солнечного затмения», — бросая вызов Алексею, заговорил Евгений, узнавая в своем голосе отца. «Окончание цикла, чтобы уничтожить Вильхрейм. И затмение уже близко, но у тебя нет здесь ни Эшли, ни Ринетта. Ты думаешь, что сможешь всех переиграть, но ты слишком заигрался и превратился в это. Евгений жестом руки указал на младшего брата. «Ты перешел грань, убив отца и мать. Ты стал настоящим чудовищем. Но я только не могу понять одно. Если ты все 6 лет притворялся, зачем сейчас сбросил маску? Навлек приезд совета, зная, что твое вмешательство не останется незамеченным». Алексей молчал, меря его взглядом. «Или ты не собирался прекращать?» Догадываясь, протянул Евгений. Алексей улыбнулся. «Эшли помогла закончить игру и сбежала, боясь твоего гнева. Она, как и все, считает тебя недостойным трона». Алексей усмехнулся и сдержанно поаплодировал. «Конечно, единственный достойный наследник здесь только ты. И это без сарказма. Ты стал бы хорошим королем». Алексей выдержал паузу. «Но видишь ли, Евгений, в наше время архипелагу нужен жестокий правитель. Тот, кто будет действовать, а не рассуждать. Тогда почему ты, имея доступ к власти, ничего не сделал?» Алексей не ответил, но ему и не нужно было. Евгений понимал, что все это время младший брат подготавливал почву, обзаводился друзьями, искал управленца магическими волнами и собирал информацию. Все эти годы Алексей действительно учился и действовал аккуратно, не привлекая внимания, чтобы в конце получить корону. К ногам Евгения со звоном прилетело тонкое лезвие от скальпеля. Братья понимающе смотрели друг на друга. Это был своеобразный вызов, в котором один из них неизбежно умрет, а второй будет править. «Надеюсь, ты понимаешь, что этим арестом Вильхрейм провоцирует нас. Это все часть их методов». Евгений кивнул, а Алексей покинул камеру, оставляя его наедине с тонким острым лезвием.